Лен и Фукадзира зашли в захудалый бар, оплатили комнату и начали обсуждать план. Нужно основательно подготовиться ко второй схватке отрядов, чтобы победить грозную петоху. Сначала они проверили характеристики Фукадзира в ГГО. Во время конвертации переносилась и сила персонажа, но весьма относительно. Другими словами, если в предыдущей игре у персонажа был высокий показатель физической силы, то в новой у него также будет большая сила. Взять, например, Лен. Если её перенести в другую игру, она получит персонажа с высокой ловкостью, даже если на вид это будет сумоист. В ГГО и большинстве остальных VR-игр операционное меню появлялось в воздухе после особого движения левой рукой. Обычно меню было видно только пользователю, но его можно было показать и остальным игрокам, встав напротив них и нажав кнопку «Отправить». «Что? Что это такое?» Посмотрев на окно статуса персонажа Фукадзира, Лен остолбенела. Среди всех характеристик в ГГО – силы, ловкости, выносливости, сноровки, восприятия и удачи – у Лен были хорошо прокачаны только ловкость и сноровка. Но у Фукадзира все остальные статы были куда больше, особенно сила и выносливость. Она могла использовать очень тяжелое оружие и кучу экипировки, и выдерживать большой урон. Тело у Фукадзира было словно у хрупкой девочки, но показатели силы и выносливости могли быть точно такими же, как у М. Она словно была каким-то киборгом. «Но в целом всё так и есть», — Фукадзира сказала это как само собой разумеющееся, поигрывая длинными золотистыми локонами. Её это ничуть не удивило. «Сколько же Мию играет в VR-игры? Она там проводила часы? Нет, десятки?» «Нет, сотни часов!» Лен встревожилась. Но в то же время... «Я могу на тебя положиться!» Она невольно вскрикнула от радости. Теперь нужно было подобрать оружие. Фукадзира перенеслась сюда из Алла с пустым инвентарём. Потому единственным предметом экипировки у неё была стандартная униформа. Никаких предметов перенести было нельзя. А если говорить о деньгах... «Такс, 1000 кредитов». «Начальная сумма». На эти деньги Фукадзира могла купить только дешевенький пистолет. «Да ладно, не парься. Вот ещё!» С такой экипировкой Фукадзира во второй схватке отрядов долго не проживёт. Нужно достать экипировку получше. Однако у Лен было не так много денег. В конце концов, она недавно купила новый по 90. Да и запасной экипировки, чтобы отдать, у неё тоже не было. Она даже продала старый оптический пистолет-пулемёт и пару ВИС-61. Оставалось только пойти охотиться на монстров и зарабатывать кредиты, вот только за 2 недели не получится наскрести достаточно. Сильный персонаж без денег – это ужасно. «Что ж, видимо, другого выхода нет», – пробормотала Лен. «Возьму немного из заначки». В ГГО можно было использовать реальные деньги для получения игровой валюты или предметов. «Ни за что!» Наотрез отказалась Фукадзира. «Да, Кохи, то есть Лен. Подожди, если мы говорим про настоящие деньги, Кохи здесь будет лучше... Так вот, тебе же посылают огромные деньги. И эти деньги нужны для того, чтобы угостить меня кучей первоклассных суши в Гинзе, когда буду в Токио и пойду на концерт Эльзы Канзаки, разве нет? Я такого не обещала. Ну, если вторая схватка пройдёт как надо, я так и быть угощу тебя». «О, да! Слышала, да? Слово не воробей!» «Ладно. Что нам делать, Мию? В смысле, Фукадзира? Сложновато как-то это имя выговаривать». «Да можно просто Фука. Меня так все называют. Но в этом случае нам остаётся только обратиться к тому, кто попросил тебя спасти жизнь некой особы». Об этом Лен даже не задумывалась. Несколько секунд она покрутила в голове эту мысль. «Да». Выбора не остаётся. Однако ничего другого ей на ум не пришло. Подумав, что М играл уже очень долго, Лен посчитала, что у него наверняка есть лишние кредиты и снаряжение, и решила, что стоит попробовать попросить у него. Но для этого ей нужно было срочно разлогиниться. Госи дал ей адрес электронной почты, поскольку их разговоры в ГГО могла заметить Петоху. «Ну ладно, я тогда пойду поисследую этот безрадостный мирок». «Посчитаем, сколько мальчиков за мною вяжется!» Оставив Фукадзира, прибывшую сюда из цветастого Алло, Карен тут же вернулась в реальный мир и написала письмо Госи. «Пожалуйста, поможешь со снаряжением и кредитами моему напарнику для схватки? Не хочу тратить реальные деньги». Ответ не заставил себя долго ждать. «Первым помощи попросил я, так что для меня будет честью помочь. Я оставлю коробку с предметами в указанном месте в городе». Разумеется, это была не настоящая коробка. Лен просто получит данные после прикосновения к предмету, который потом нужно будет открыть паролем. Такой способ передачи предметов, наверное, был необходим для того, чтобы прямой обмен не оставил следов. «За эти несколько минут ко мне прицепилось 43 парня! Неплохо так! Видать, здесь и правда мало женщин! Может, завести себе гарем?» Лен снова погрузилась в ГГО и пошла к установленному месту вместе с Фукадзира, которая была вынуждена накинуть плащ. Ее красота излишне выделялась. Вскоре они нашли подарок от Эм в переулке за мусорным бачком. Фукадзира прикоснулась к нему, ввела пароль, и тут ее почти пустой кошель пополнила некая сумма. «Сколько-сколько?» И Лен и Фукадзира подпрыгнули, увидев число. «Лен, а ты уверена, что это не ошибка?» «Возможно. Мне же потом не скажут продать органы или идти ловить рыбу». Городская легенда, согласно которой должник может вернуть весь займ, если пойдет работать на лодку ловить рыбу. «Возможно». К огромной сумме денег прилагалось сообщение. «Этого должно хватить. Дайте знать, если нужно будет еще». Прочитав письмо, Фукадзира посмотрела Лен прямо в глаза и совершенно серьезно сказала: «Я хочу жениться на этом парне прямо сейчас. Дай-ка мне его мэла».